Роберт Хайнлайн. Человек, который продал Луну. Глава 3. Озвучил Виктор Корп. Как обычно, ровно в 9 Стронг вошел в кабинет и с удивлением обнаружил там Гарримана, хотя тот никогда не приходил раньше клерков. Перед ним стоял глобус, рядом лежал раскрытый том штурманского альманаха. «Привет, Джордж», — бросил Гарриман, едва взглянув на партнера. «Кто у нас занимается Бразилией?» «Зачем тебе Бразилия?» «Мне нужны цепкие ребята, которые знали бы по-португальски, и еще несколько владеющих испанским, не говоря уже о 3-4 дюжинах для прочих стран. Я тут отыскал забавную зацепку, посмотри-ка. Судя по этим таблицам, Луна проходит между 29-ми параллелями северного и южного полушарий. Вот здесь», — он пометил на глобусе. «Видишь, в чем дело?» «Нет. Вижу лишь, что ты портишь 60-долларовый глобус». «О, старый ты биржевик! Что получает человек, покупая земельный участок?» «Это зависит от условий купчей. Как правило, права на полезные ископаемые, что лежат...» «Неважно. Предположим, у него обычная купчая, без оговорок. Насколько простираются его права?» «До центра земли. Он может бурить, искать, к примеру, нефть. Теоретически, у него есть права и на воздух в пределах участка. Но с появлением коммерческих воздушных трасс в этот пункт внесли кое-какие уточнения. Очень кстати, а то нам пришлось бы раскошеливаться всякий раз, когда наши ракеты пролетают над Австралией». «Нет, Джордж, нет, нет. Я не о том. Ты говоришь о праве прохода, а право на воздушное пространство остается за владельцами. Ведь и право прохода уязвимо. Никто не запретит владельцу построить 1000-футовую башню в том самом месте, где проходят трассы самолетов, ракет и прочего. И все они будут как миленькие облетать ее. Помнишь, как мы арендовали воздушное пространство южнее Хьюсфилд, чтобы за нашими делами никто не подглядывал?» Стронг задумался. «Помню. Но древний принцип остается в силе. Вниз до центра Земли, вверх до бесконечности. Но все это чистейшая теория. Или ты высчитываешь, какую пошлину придется платить твоим космическим кораблям?» Он улыбнулся своей догадке. «Речь совсем о другом, Джордж. Скажи, кому принадлежит Луна?» Стронг так и застыл с открытым ртом. «Ты шутишь, Дилоус?» «Ничуть. Я снова тебя спрашиваю. Если, согласно закону, человек владеет небом над своим участком, то кому принадлежит Луна? Взгляни на глобус и ответь». Стронг взглянул. «Твой вопрос не имеет смысла, Дилоус. Земные законы на Луну не распространяются». «Но они действуют на Земле, а это главное. Луна постоянно находится над участком, ограниченным 29-ми параллелями к северу и к югу от экватора. Если бы этой территорией, то есть говоря приблизительно тропиками, владел один человек, то он бы владел и Луной, разве нет? Если прибегнуть к понятиям, которыми оперируют наши суды, то получается, что владельцы этой части Земли имеют совокупное право на Луну. Протяженность прав не совсем ясна, но юристов это не беспокоит. Они с этого кормятся». «Фантастика!» «Джордж, ты встречал в юридической практике термин «фантастика»?» «Но не собираешься же ты купить весь тропический пояс? Или дело идет к этому?» «Нет», — помедлив проговорил Гарриман. «Но разве нельзя купить у всех этих государств права на владение Луной и ее эксплуатацию? Если все это сделать тихо, без паники на биржах, то стоит попробовать. То, что люди считают абсолютно бесполезным, стоит удивительно дешево. Они будут даже рады всучить тебе это, пока ты не одумался». «Но это еще не все», — продолжил он. «В каждой из этих стран, Джордж, мне нужна местная акционерная фирма. Мне нужно, чтобы в каждой из этих стран такая фирма получила от законодательной власти право на изучение Луны, ее использование и так далее. Никаких правительственных субсидий, только пожертвования бескорыстных патриотов. Пусть все это пройдет тихо, без судорог и рекордных взяток. Конечно, все эти фирмы будем контролировать мы. Вот зачем мне нужны цепкие парни. Скоро за Луну начнется драка с ножами. Вот я и хочу сделать так, чтобы мы победили при любом раскладе». «Но это очень дорого, Дилоус. А ведь ты даже не знаешь, доберешься ли ты до Луны, и уж тем более извлечешь ли из этого прибыль». «Непременно доберусь. Дороже обойдется, если не заваривать эту кашу. Да и не так уж это и дорого. С толком давать взятки – это искусство. Их нужно применять лишь как катализатор процесса. В середине прошлого века четверо парней приехали из Калифорнии в Вашингтон с 4000 за душой. Через пару недель они раздали и эти деньги. Но Конгресс присудил им права на железную дорогу стоимостью в миллиард. В таких случаях главное – не всполошить рынок. «Твои права немного будут стоить», – покачал головой Стронг. «Луна ведь не стоит на месте. Правда, она движется над означенной территорией, но тоже делают и перелетные птицы. И никто ими не владеет. Я тебя понял. Но Луна – другое дело. Она неизменно держится в пределах этого пояса. Разве ты перестанешь владеть валуном, если перекатишь его на другое место? Примерно так же можно рассматривать земельную собственность на блуждающих островах Миссисипи. Река прокладывает новые русла, участки перемещаются, но всегда кто-то ими владеет. В нашем случае этим кто-то должен быть я». Стронг поднял бровь. «Насколько я помню, суды неоднозначно толковали случаи с блуждающими участками. Мы будем ссылаться на решения, которые нам выгодны. Потому-то адвокатские жены форсят в норковых манто. Так что, Джордж, давай начинать работу». «Какую?» «Нужно найти деньги». «Уф», — облегченно вздохнул Стронг. «А я уж подумал, что ты хочешь оперировать нашими средствами». «Хочу, но их не хватит. Наши деньги пойдут на крупные сделки, когда все завершится. А до той поры мы должны искать дополнительные средства». Он нажал на кнопку, вделанную в стол, и на экране появился Саул Каминс, их генеральный поверенный. «Эй, Саул, можешь смыться незаметно? Нужно кое-что обсудить». «О чем бы ни шла речь, — ответил Каминс, — скажите, нет, а я все устрою». «Прекрасно. Давай, подходи. Тут собрались перевозить преисподнюю, и я договорился насчет первой партии груза с опционом». Каминс явился быстро. Через несколько минут Гарриман уже втолковывал ему, почему он желает получить права на Луну. «Кроме этих дутых фирм, — говорил он, — нам понадобится какой-нибудь фонд, чтобы он мог получать пожертвования, но не давал жертвователям никакого финансового интереса. Вроде Национального географического общества. Вы не сможете его купить? А кто здесь, черт побери, собирается его покупать? Мы должны основать собственное». «Я тоже хотел это предложить». «Хорошо. Итак, нам, похоже, понадобится самая малая одна контора, не ставящая целью извлечения прибыли и свободная от налогов. Пусть во главе ее стоят наши люди, а мы будем дергать за ниточки. Может быть, одной окажется мало, и мы будем основывать такие заведения по мере надобности. И нужна еще хоть одна фирма, которая будет извлекать прибыль и платить налоги, но не даст прибыли до тех пор, пока мы не будем готовы. Основной фокус в том, чтобы вся реклама и весь престиж пришлись на долю благотворительных контор, а прочие тем временем втихую получат прибыль. Мы участвуем в этом круговороте, хватаем куш и погашаем расходы неприбыльных контор. Лучше всего завести пару обычных фирм. Если захотим начать бучу, то позволим одной обанкротиться. Вот и все в общих чертах. Займитесь этим и поставьте дело на солидную юридическую основу. Знаете, Дилоус, было бы честнее, если бы вы провернули это огнем и мечом. Юрист будет учить меня честности. Знаете, Саул, я не собираюсь никого обманывать. Хм, я просто хочу полететь на Луну. За это все будут платить, и именно это они получат. Так что легализуй все это и будь паенькой. Мне припомнилось, что по похожему поводу сказал Вандербильду его юрист. Все и так хорошо. Зачем портить дело, подводя под него законную основу? Окей, брат-разбойник, все будет выглядеть честно. Что-нибудь еще? Еще? Подумай сам. Может, еще что-то придумаешь. Джордж, вызови, пожалуйста, Монтгомери. У главы отдела внешних связей Монтгомери было, по мнению Гарримана, два неоценимых качества. Первое. Он был его личным служащим. Второе. Он был способен развернуть рекламную кампанию с целью убедить общество в том, что на леди Годиве во время ее исторического рейда был бюстгальтер фирмы Каррис. Или в том, что вся сила Геракла выражалась в его обжорстве. Тот явился с большой папкой. «Рад, что вы нашли время для меня, шеф. Смотрите, что я принес!» Он положил папку перед Гарриманом и начал раскладывать эскизы и тексты. Это Кински сработал, золотой парень. Для чего весь этот товар? А? Для New World Homes? Убери, мы отказываемся от Homes. Погоди, не вопи. Пусть свои ребята доведут это до конца. За что уплачено, должно быть сделано. А ты займись другим. Он быстро объяснил свой новый замысел. Монтгомери кивнул. Когда начнем и сколько можно тратить? Сейчас. Сколько нужно, столько и трать. О расходах не беспокойся. Это самое крупное наше дело. Стронг вздохнул. Хорошенько все обдумайте, продолжил Гарриман. А завтра обсудим подробности. Минутку, шеф. Вы собираетесь лететь на Луну и в то же время скупить права у этих лунных государств? И сколько вы собираетесь им дать? Не боитесь загнать себя в угол? Я что, здорово похож на болвана? Мы сначала получим эти права, а уж потом выпустим Джина. Это первая часть вашей с Каминзом работы. Монтгомери задумчиво погрыз ноготь. Ну ладно, с чего начинать мне, в общем, ясно. Когда вам нужны эти права? Даю вам 6 недель. Иначе заставлю тебя на собственной шкуре написать прошение об отставке и послать мне по почте. Лучше я напишу его сейчас. Только пусть кто-нибудь подержит зеркало. Черт возьми, Монти, я же знаю, что 6 недель вам за глаза хватит. Но поторапливайтесь. Не имея в руках этих прав, мы не сможем ни цента вложить в основной проект. Если промешкаете, мы умрем голодной смертью, а уж Луны нам точно не видать. Диди, сказал Стронг, зачем тебе эти договоры с людоедами? Если тебе приспичило на Луну, давай позвоним Фергюсону и начнем делать дело. Мне нравится твоя прямота, Джордж, нахмурившись, ответил Гарриман. Году в 1845 или 46 один бравый американский офицер захватил Калифорнию. Знаешь, что сделал Госдепартамент? Нет. Заставил вернуть ее. Что-то этот парень недоучел или что-то нарушил. А я не хочу, чтобы так случилось с нами. Мало достичь Луны и объявить об этом. Надо еще, чтобы земные суды признали наши действия законными. А то нам тошнехонько придется. Так, Саул? Каминс кивнул. Вроде как это было с Колумбом. Точно. Но мы не дадим себя одурачить, как Колумб. Монтгомери выплюнул кусочек ногтя. Ну, вы же знаете, шеф, что эти бумажки от банановых правительств вместе не потянуты на ломаный грош. Почему бы разом не получить эти права от ООН? Их легче убедить, чем чертову кучу косоглазых дармоедов. Я мог бы начать с Совета Безопасности и... Разработай и эту идею, она тоже со временем пригодится. Ты не понял механику нашей авантюры, Монти. Конечно, эти бумаги не стоят ничего. Но есть одна тонкость. Сам факт их существования. А это главное. Смотри, мы летим на Луну или собираемся лететь. Эти страны начинают пищать. Мы, мол, одурачили их с помощью подставных фирм. Кому они будут жаловаться? Ясно, Объединенным Нациям. И что же дальше? Все большие, богатые и влиятельные страны расположены севернее, в умеренном поясе. Когда они поймут суть претензий, они посмотрят на глобус и увидят, что Луна над ними не проходит. Самая большая страна, Россия, не имеет даже огорода южнее 29-й параллели. Так что ООН им не поможет. А если нет, продолжил Гарриман, США могут заортачиться, ведь Луна проходит над Флоридой и югом Техаса. Вашингтон колеблется. То ли им поддерживает традиционный взгляд на землевладение, то ли идею, что Луна принадлежит всем. А поскольку первыми до Луны добрались американцы, Штаты могут предъявить свои требования. Тут-то мы выходим из-за ширмы, и оказывается, что корабль и прочие расходы оплачены неприбыльной корпорацией под эгидой ООН. «Постой», — прервал его Стронг, — «я и не знал, что ООН может создавать корпорации». «Век живи, век учись», — ответил Гарриман. «Что скажешь, Саул?» Каминс кивнул. «Такая корпорация у меня есть. Я основал ее 2 лет назад. Она занимается наукой и образованием и... Эх, ребята, это же все покрывает. Ну, слушайте дальше. Эта корпорация, детище ООН, просит свою родительницу признать лунную колонию автономной территорией под защитой Объединенных Наций. Не стоит сразу просить полного и равноправного членства, чтобы не усложнять». «Будто все остальное просто», — сказал Монтгомери. «Да, просто. Эта колония станет суверенным государством де-факто, распространяя свой статус на всю Луну. Слушайте дальше. Это государство сможет покупать, продавать, издавать законы, распоряжаться территорией, устанавливать монополию, собирать налоги и так далее до бесконечности. А владеть им будем мы. А вот причина, почему все это нам удастся. Большие государства не смогут выдвинуть столь же основательные требования, как банановые государства. И не смогут договориться о дележе добычи в случае применения силы. Великие державы не позволят штатам подмять все под себя. Проблему решат самым простым образом. Передадут бразды правления ООН. А на самом деле все, от экономики до законодательства, будет принадлежать нам. Теперь ты понял, Монти, в чем дело? «Черт меня возьми, если понял, зачем вам это, шеф?» – улыбнулся Монтгомери. «Но мне нравится это. Красивое дело». «Не думаю», – сердито проворчал Стронг. «Я не раз видел, как Дилоу скидался в разные авантюры. Временами у меня мурашки по коже бегали. Но это самое безумное. Мне кажется, ты чересчур увлекся и пытаешься надуть весь мир». Прежде чем ответить, Гарриман глубоко затянулся сигаретным дымом. «Мне безразлично, Джордж, что ты об этом думаешь. И что ты думаешь обо мне? Я собрался на Луну. Если для этого понадобится надуть миллионы людей, то так тому и быть. Но вовсе не обязательно идти именно этим путем. А что бы сделал ты?» «Я? Сбил бы крепкую корпорацию и добился бы резолюции Конгресса, которая позволила бы мне представлять интересы США на Луне». «Как? Подкупом?» «Вовсе не обязательно. Возможно, хватило бы чисто политического давления. Потом я бы изыскал деньги и вплотную занялся полетом». «И Луной завладели бы Соединенные Штаты». «Естественно», — не совсем уверенно ответил Стронг. Гарриман вскочил на ноги и начал мерить ковер шагами. «Ты ничего не понял, Джордж, ничего не понял. Луна не должна принадлежать одной стране, будь это даже наши Штаты». «Насколько я понял, она должна принадлежать тебе». «Знаешь, если бы я на какое-то время завладел ею, я бы не злоупотребил этим, да и другим бы не дал. Черт возьми, национализму нет места за границей атмосферы. Неужели ты не понимаешь, что произойдет, если Соединенные Штаты предъявят права на Луну? Никто этих прав не признает, и начнутся нескончаемые дебаты в Совете Безопасности. И это сейчас, когда мы только-только начали строить планы без оглядки на грядущую войну. Ты думаешь, все терпеливо будут смотреть, как Штаты нацеливают с Луны свои ракеты прямо им в макушки? Нет, господа, они тоже попытаются отломить от Луны свой кусок. Ведь Луна слишком велика, чтобы одна страна могла удержать ее. Появятся чужие ракетные базы, и грянет такая чудовищная война, какой еще не бывало. А виноваты будем мы. Нет, надо сделать так, чтобы все остались довольны. Затем и нужен наш план. Затем мы и должны все продумать и учесть, прежде чем возьмемся за дело. И, наконец, Джордж, если мы украсим наше дело флагом США, то знаешь, где мы окажемся в смысле бизнеса? У руля, — ответил Стронг. За бортом. Нас просто выкинут из игры. Ведомство национальной безопасности когда-нибудь заявит. Спасибо, мистер Гарриман. Спасибо, мистер Стронг. Мы все решим в интересах нашей страны. А вы можете отправляться домой. И мы пойдем домой ждать атомной войны. Это не по мне, Джордж. Я не собираюсь выпускать джина. Я хочу основать лунную компанию и пестовать ее, пока она не вырастет настолько, чтобы твердо стоять на ногах. Я говорю вам, вам всем, что это величайшее дело с тех пор, как человек освоил огонь. Величайшее в истории. Если мы возьмемся за него верно, получим новый прекрасный мир. Если ошибемся, получим билет до Армагеддона в один конец. Это ключевой день. И он настанет с нашей помощью или без. Я хочу быть первым человеком на Луне. И уж постараюсь сделать все наилучшим образом. «Кончил проповедовать Дилоус?» — спросил Стронг. «Нет, не кончил», — сердито ответил Гарриман. «Ты так меня и не понял. Да знаешь ли ты, кого мы можем там встретить?» Он ткнул рукой вверх. «Людей!» «На Луне-то?» — сказал Каминс. «А почему не на Луне?» — шепотом спросил Монтгомери у Стронга. Не на Луне, конечно. Она свое отжила. Я бы здорово удивился, найди мы там что-нибудь живое. Я говорю о других планетах. О Марсе, Венере, спутниках Юпитера. О звездах, наконец. Вы понимаете, что будет, если мы встретим людей? Мы одни, совершенно одни, единственные разумные в единственном мире. С собаками и обезьянами особенно не поговоришь. Словно горькие сироты, мы до всего додумываемся сами. И представьте, мы находим людей, которые живут по-другому, мыслят по-другому. Конец одиночеству. Мы сможем смело смотреть на звезды и ничего не бояться. Он кончил. Вид у него был усталый и даже пристыженный, словно он сам удивлялся своей горячности. Он внимательно смотрел на собеседников. «Чудесная речь, шеф!» — сказал Монтгомери. «Если вы не возражаете, я ее использую». «Неужто ты все запомнил?» «А зачем? Я включил ваш диктофон». «Ну и хитрец!» «Мы пустим пленку по видео и добавим актерскую игру». Гарриман расплылся в мальчишеской улыбке. «Мне сроду не приходилось играть, но если ты уверен, что у меня получится, я готов». «О, нет, шеф!» – ужаснулся Монтгомери. «У вас не тот тип. Здесь подойдет Безил Уилкинс Бут. Он всех купит своим органным голосом и архангельским ликом». Гарриман глянул на свое брюшко и сердито сказал. «Окей, вернемся к нашим делам. Насчет денег. В первую голову можно собирать пожертвования через одну из неприбыльных корпораций, как обычно жертвуют на колледжи. Как думаете, много мы соберем таким образом?» «Немного», — ответил Стронг. «Эта корова почти не дойная». «Дойная, дойная. Всегда найдутся богатые люди, которые с большой охотой раздают подарки, нежели платят налоги. Сколько заплатит человек, чтобы лунный кратер носил его имя?» «Я думал, все они уже названы», — заметил юрист. «Далеко не все. А ведь мы хотим добраться до обратной стороны. Ее вообще еще никто не видел. Но это дело пока ждет. Мы просто составим список. Монти, я хочу подключить и школьников. Если 40 миллионов детей дадут по 10 центов, то сложится 4 миллиона, а мы сумеем ими распорядиться». «Ну, а почему 10 центов?» – спросил Монтгомери. «Если детей по-настоящему заинтересовать, они и по доллару наскребут». «А что мы предложим взамен, кроме чести, участия в благородной компании и все такое?» «Хм...» – Монтгомери снова взялся за ноготь. «А что, если охотиться за долларами, но и займами не брезговать? За 10 центов он получает членский билет клуба «Лунный свет». «Нет, юный космонавт». «Окей, лунный свет оставим для девочек. Кстати, не позабыть бы втянуть в наше дело скаутов обоего пола. Итак, у него есть членский билет, он приносит еще 10 центов, и мы ставим в билете штамп. Когда штампов наберется на доллар, мы выдаем диплом, который можно вставить в рамку. На лицевой стороне его имя и какой-нибудь девиз, а на обратной – изображение Луны». «На лицевой», – возразил Гарриман. «Выпустим их сразу большим тиражом. Будет и дешевле, и солиднее. И еще мы гарантируем, что его имя будет в списках юных покорителей Луны. А списки будут положены в основание монумента, что будет поставлен на месте прилунения первого корабля. На микропленке, конечно. Нужно держать марку». «Чудесно!» – воскликнул Монтгомери. «Но ведь можно пойти и дальше, шеф. Когда его взносы достигнут 10 долларов, мы выдаем солидный позолоченный значок с изображением звезды, присовокупив к нему звание старшего фронтирера и право голоса в чем-нибудь. А его имя будет выгравировано на платиновой микропластинке и помещено в тот же монумент». Стронг сморщился, словно лимон надкусил. «А что будет, когда он внесет 100 долларов? «Тогда, — весомо ответил Монтгомери, — мы выдадим ему новый билет, и пусть начинает все по новой. Не беспокойтесь, мистер Стронг. Если ребенок наберет столько, он получит достойную награду. Например, позволим осмотреть ракету перед стартом и дадим совершенно бесплатно его фотографию в обнимку с пилотом. На фоне ракеты, конечно. С автографом пилота». «Обманывать детей? Фи!» «Вовсе нет», — совершенно искренне отпарировал Монтгомери. «Нечто невещественное — самый честный товар. Он стоит ровно столько, сколько за него платят, и никогда не изнашивается. Такие воспоминания не тускнеют до самой могилы. Хм. Гарриман слушал молча, с улыбкой. Каминс откашлялся. «Если вы, два вурдалака, уже кончили пожирать бедных детишек, послушайте мое предложение. Выкладывайте». «Джордж, вы ведь собираете марки?» «Да». «Сколько может стоить марка, погашенная на Луне?» «Что? Ну это же невозможно!» «Мне кажется, мы можем без особого труда получить в почтовом департаменте такое разрешение для нашего корабля. Так насколько бы она потянула?» «Это зависит от количества. То есть нужно такое минимальное число марок, которое дает максимальную прибыль. Сможете сосчитать?» Стронг, отрешившись от всего, взял старомодный карандаш и принялся за подсчеты. «Саул», — продолжил Гарриман, — «мы в паре с Джорджем хотим купить часть Луны. Как насчет продажи лунных участков?» «Это несерьезно, Дилоус. Нельзя же продавать участки до высадки на Луне». «Я совершенно серьезен. Вы, наверное, имеете в виду законы 40-х годов». Где говорится, что участки, выставляемые на продажу, должны быть исследованы и подробно описаны. Но я хочу торговать лунными участками, и мне нужна легальная основа. В идеальном варианте я хочу продать всю Луну, включая права на полезные ископаемые. А если владельцы захотят занять свои участки? Еще лучше. Мы будем иметь право взимать налоги с проданной недвижимости. Если кто-либо не пожелает платить налоги, его участок вернется к нам. Ясно теперь, как можно это провернуть и не загреметь в тюрьму. Можно начать за границы, торговать в разнос, словно билетами ирландской лотереи. Каминс задумался. Можно было бы привлечь земельную компанию в Панаме, а радио и телерекламу транслировать из Мехико. Вы действительно уверены, что сможете это продать? Продать можно даже снег в Гренландии, вставил Монтгомери. Все упирается в финансирование компании. Саул. «Вам приходилось когда-нибудь слышать о земельном буме во Флориде?» – добавил Гарриман. «Люди заочно покупали участки, продавали их втридорого и тоже заочно. Бывало, участок сменял дюжину владельцев, пока не выяснялось, что он является собой 10-футовый клочок морского дна. Мы предлагаем гарантированный акр сухой почвы, прекрасно освещаемый солнцем за $10. Или 1000 акров по доллару за акр. Кто откажется?» Особенно, если пойдут слухи, что Луна нашпигована урановыми рудами. А они там есть? Откуда я знаю? Когда бум поутихнет, мы объявим, что намерены строить Луна-Сити, оговорив, что участки на месте строительства еще не продавались. Не беспокойтесь, Саул. Оформляйте все юридически, а мы с Джорджем сумеем это продать. Помнится, в Озарке, где участки располагались на хребте, мы умудрились продать две стороны одного и того же участка. Гарриман задумался. Я думаю, мы сможем оставить за собой право на полезные ископаемые. Ведь там и вправду может оказаться уран. Каминс усмехнулся. Дилоус, вы в душе ребенок. Большой, балованный, юный разбойник. Стронг выпрямился. У меня выходит 500 000. — сказал он. — Какие 500 000? — спросил Гарриман. — На все расходы по выпуску марок. Мы же об этом говорим. Общий тираж должен быть не более 5000. Как раз хватит на серьезных коллекционеров и дельцов. И придется их придержать, пока не будет построен корабль. — Окей, — согласился Гарриман. — Можно начинать. Значит, предстоит добавить еще 500 000. Каминс. — Я разве не получу комиссионных? — спросил Каминс. «Я думаю, вы получите благодарственный адрес и 10 акров на Луне. Из чего еще мы можем вытянуть деньги?» «А вы не думали о продаже акций?» – предложил Каминс. «Думал. Конечно, обычных акций, без права голоса. Силовое давление нам ни к чему». «Как в банановых республиках?» «Именно. Мне нужно, чтобы они попали в оборот Нью-Йоркской биржи, так что придется вам заняться этим. Это наша витрина». Она должна быть блестящей и привлекательной. «Не лучше ли мне переплыть Геллеспонд?» «Бросьте, Саул. У тех юристов, что ведут дела жертв дорожных инцидентов, бывает жарче». «Не уверен». «Будьте оптимистом, Саул». На письменном столе вспыхнул экран, и секретарша доложила. «Мистер Гарриман, здесь мистер Диксон. Он пришел без предварительной договоренности, но уверяет, что вы непременно захотите его видеть». «А я-то полагал, что изолировал его», – пробормотал Гарриман. Потом нажал кнопку и сказал: «Окей, пригласите его». «Хорошо, сэр». «О, мистер Гарриман, только что вошел мистер Интенса?» «Зовите обоих». Гарриман выключил связь и повернулся к своей команде. «Ну, ребята, прикусите языки и держитесь за бумажники». «Кто бы говорил?» – заметил Каминс. Вошел Диксон, следом Интенса. Диксон сел, огляделся, начал было говорить, но прервался и снова огляделся, задержавшись взглядом на Интенса. «Валяйте, Дэн», – подбодрил его Гарриман. «Считайте, что перед вами желторотики, и вперед». «Я решил работать с вами, Диди», — решился, наконец, Диксон. «И разжился вот этими документами». Он вынул из кармана бумагу. Это был формальный отказ Финеаса Моргана от всех интересов на Луне в пользу Диксона. Точно такой Гарриман получил от Джонса. Интенса, глядя на него, тоже слазил в карман и достал еще 3 контракта того же вида. Каждый был подписан кем-то из директоров синдиката. «Вас что, Дэн, осенило?» — поднял бровь Гарриман. — «Сговорились?» «Мы только что встретились». Он добавил еще 2 контракта, мрачно улыбнулся и протянул руку Интенсе. «Ничья», — констатировал Гарриман. Сам он решил пока помалкивать о 7 таких же бумагах, что лежали у него в столе. Вчера он до полуночи висел на телефоне. «Почем вы взяли их, Джек?» «Стэндон уперся на 1000, прочие обошлись дешевле». «Я же предупреждал, черт подери, чтобы вы не вздували цены. Стэндон непременно проболтается. А сколько заплатили вы, Дэн?» «Не слишком много». «Ну-ну, скрытничайте, если хотите. Итак, господа, насколько серьезно вы относитесь к этому делу? Сколько вы готовы выложить?» «А сколько нужно?» – спросил Интенса. «Зачем темнить?» – пожал плечами Диксон. «Давайте говорить конкретно. Я даю 100 000». Гарриман застыл. «Я так понимаю, что вы хотите забронировать место на первом рейсовом корабле. На это вашей 100 000 вполне хватит». «Ладно, не будем спорить, Дилоус. Сколько?» Гарриман напряженно думал, хотя внешне оставался бесстрастным. Его застали врасплох. Он даже не успел обсудить затраты с главным инженером проекта. Черт возьми, почему он не обрезал телефон? «Дэн, я же говорил вам, что поначалу понадобится не меньше 1 000 000. Это только для того, чтобы занять место за столом». «Ясно. А сколько нужно, чтобы остаться в игре?» «Все, что у вас есть». «Бросьте, Дилоус, у меня есть побольше, чем у вас». Гарриман закурил, только этим и выдавая волнение. «Переведите все это в доллары и передайте нам». «Но почему я должен вносить 2 доли?» «Ладно, ладно. Вносите столько же, сколько каждый из нас. Я пригляжу, чтобы доли были равны». «Конечно. Ведь это вы ведете дело», — согласился Диксон. «Итак, я даю 1 000 000. Если будет нужно, добавлю еще. Надеюсь, вы не будете возражать, если я пришлю своего контролера». «Я вас когда-нибудь обманывал, Дэн?» «Нет, и не советую начинать». «Присылайте кого угодно. Лишь бы он умел держать язык за зубами. Он будет нем, как рыба. Взамен я возьму у него сердце и запру в своем сейфе». Гарриман уже думал о дальнейших вкладах Диксона. «Чуть попозже мы вытянем из вас и 2-ю долю, Дэн. Это дело влетит в денежку». Диксон аккуратно, палец к пальцу, сложил ладони. «В свое время мы вернемся к этому вопросу. Не стоит браться за дело, которое сворачивается из-за отсутствия капитала». «Да будет так», — заключил Гарриман и повернулся к Интенсе. «Вы все слышали, Джек? Подходят вам условия?» Интенса стер пот со лба. «Я не смогу так быстро собрать 1 000 000. А он нам и не нужен прямо сейчас. Время у вас есть, собирайте деньги». «Но вы сказали, что 1 000 000 только начало. Я не смогу субсидировать вас до бесконечности. Мне нужно посоветоваться с семьей». «Неужели у вас нет никакой заначки? Какие-нибудь фонды, попечительство?» «Я не о том. Вы сможете меня прижать и, в конце концов, отделаться от меня». Гарриман ждал, что скажет Диксон. «Нет, Джек, мы не станем вас прижимать», — ответил тот. Но вы должны будете убедить нас, что мобилизовали все свои активы. В этом случае можете быть спокойны». Гарриман согласно кивнул. «Именно так, Джек», — заметил Гарриман, прикидывая в уме, насколько весомее окажется их со Стронгом Пай, если Энтенса войдет в дело не на равных с прочими. Наверное, Стронг тоже подумал об этом. «Не нравится мне это», — сказал он. «При четырех равноправных партнерах голоса по любому вопросу могут разделиться поровну, и мы окажемся в тупике. Это уже мелочи, и вникать в них я не собираюсь», — пожал плечами Диксон. «Я вхожу в это дело, потому что верю в талант Дилоуза». «Значит, полетим на Луну, Дэн?» «Не обязательно. Я верю, что дело принесет прибыль, а состоится полет или нет, не так уж важно. Вчера вечером я почитал открытые отчеты ваших компаний и нашел для себя много интересного. А тупика избежать просто. Надо назначить директора с двумя голосами. Я имею в виду вас, Дилоуз. Джек, вы согласны?» «Естественно». Гарриман изо всех сил старался не показать, как это его взволновало. Наверняка Диксон неспроста так расщедрился. Тем больше оснований держать ушки на макушке. «Мне пора, господа», — поднялся он. «Оставляю вас на попечение Стронга и Каминза. Идемте со мной, Монти». Он был совершенно уверен, что Каминз не скажет ничего лишнего новым партнерам. А что до Стронга, так у него левая рука не знает, сколько пальцев на правой. Расставшись с Монтгомери, Гарриман отправился в инженерный отдел. «Хеллоу, босс!» — начал Эндрю Фергюсон, главный инженер Гарриман Энтерпрайзис. «Нынче утром мистер Стронг рассказал мне о вашей идее автоматического выключателя. Он кажется непрактичным, но только на первый взгляд». «Наплюй на него. Точнее, перекинь кому-нибудь из мальчишек. Ты знаешь, чем мы решили заняться?» «Был слух», — ответил Фергюсон. «Найди того, от кого пошел слух, и рассчитай его. Или найди ему занятие в Тибете, только чтобы его не было здесь, пока мы работаем над этим проектом. Мне нужен от тебя космический корабль. Да поскорее». Фергюсон перекинул колено через подлокотник кресла, достал ножик и принялся чистить ногти. «Вы так это говорите, босс? Словно велите мне построить сортир». «А в чем, собственно, разница? Подходящее горючее изобрели еще в 49-м году. Набери толковую банду и строй корабль, а я буду платить по счетам. Сам видишь, все очень просто». Фергюсон глянул в потолок. «Подходящее горючее», — пробормотал он, словно зачарованный. «Вот именно. Расчеты показывают, что на водороде и кислороде вполне можно добраться до Луны и прилететь обратно. Все дело только в толковой конструкции корабля». «Босс говорит, все дело в конструкции», — мечтательным тоном проговорил Фергюсон. Вдруг он вскочил на ноги, швырнул бумаги на стол и заорал. «Что вы смыслите в конструкциях? Где я возьму нужную сталь? Что я пущу на прокладки? Как я буду обсчитывать вашу чертову водородную смесь? Почему вы не дали мне построить настоящий корабль, когда у вас было настоящее горючее?» Гарриман подождал, пока он успокоится. «И все же мы сделаем его, так, Энди?» «Хм, вчера ночью я долго думал над этим. Дело кончилось тем, что жена прогнала меня на диван и до сих пор дуется. Так вот, мистер Гарриман, сперва нужно выбить субсидию из Департамента национальной безопасности. Потом...» «К черту все это, Энди! Занимайся кораблем, а политикой и финансами займусь я. И, видит Бог, обойдусь без твоих советов». «Черт возьми, Дилоуз, не вставайте на дыбы. Я говорю именно о корабле. В этом департаменте скопилась чертова куча ракетных проектов. А без контракта с правительством нам их и понюхать не дадут». «Ну и наплевать. Чем казенные проекты лучше разработок Skyways? Ты же сам говорил, что мы обскакали правительство по всем статьям». Фергюсон посмотрел на своего босса с жалостью. «Я не смогу объяснить так, чтобы вы поняли. Лучше поверьте мне на слово. Нам эти проекты совершенно необходимы. Нет смысла тратить тысячи долларов, чтобы изобрести велосипед». «Тратьте. Речь может пойти о миллионах. Тратьте хоть миллионы. Поймите, Энди, я не желаю, чтобы это дело оседлали военные». Он решил открыть все карты перед главным инженером. Не стоило темнить среди своих. «Тебе в самом деле так нужны эти проекты? Неужели нельзя сманить тех ребят, которые работали на федеральное правительство, и добиться того же самого? Или еще лучше, тех, кто на него работает сейчас? «Как вы можете, — поджал губы Фергюсон, — ожидать от меня какой-то отдачи, если сами же вставляете палки в колеса? Я вовсе не собираюсь тебе мешать. Но и ты пойми, что этот проект не должен никаким концом касаться правительства. Если ты берешься за него на таких условиях, хорошо. Если нет, скажи сейчас же, и я найду кого-нибудь другого». Фергюсон начал выстукивать пальцами какой-то ритм, а потом спокойно ответил. «Я знаю одного парня, он работал в правительственном проекте White Sands, он был там главным инженером секции. Толковый парень». «Думаешь, он смог бы возглавить твою банду?» «Именно». «Как его зовут? Где он? На кого сейчас работает?» «Когда правительство ни с того ни с сего прикрыло White Sands-ский проект, я подумал, что такая голова нам еще пригодится, и сманил его в Skyways. Он возглавляет отдел эксплуатации на побережье». «Отдел эксплуатации? Нечего сказать, хорошую работенку ты ему сосватал». «Значит, он уже работает на нас. Вызови его сюда». «Нет, лучше свяжись с побережьем, пусть он вылетает специальной ракетой. Тогда он поспеет прямо к ланчу». «Я все устроил», — ответил Фергюсон. «Сегодня среди ночи я поднялся и позвонил ему. Из-за этого жена и выперла меня на диван. Он уже ждет вас. Его зовут Костер. Боб Костер». Гарриман расплылся в улыбке. «Энди, какого же черта ты притворялся? Вот злюка! Зачем же ты кочевряжился?» «Я не кочевряжился, мистер Гарриман. Мне нравится у вас работать. Но лишь до той поры, пока вы не вмешиваетесь в наши дела. Давайте сделаем так. Назначим Костера главным инженером этого проекта и дадим ему волю. Я не буду стоять у него над душой, буду лишь читать отчеты. И вы тоже оставьте его в покое, ясно? Ничто так не бесит путного инженера, как советы не специалиста с чековой книжкой». «Ладно, я не буду ему мешать. Но и ты не смей, а то уволю. Мы верно поняли друг друга?» «Похоже на то». «Тогда зови его сюда». По-видимому, Фергюсон называл парнями всех мужчин моложе 40. Костеру, на взгляд Гарримана, было лет 35. Он был высок, худ и порывист. Гарриман пожал ему руку, обнял и спросил. «Боб, ты возьмешься строить лунную ракету?» «У вас есть икс-горючее?» Не моргнув глазом, ответил Костер, имея в виду изотопное топливо, которое до недавних пор поставлял энергетический спутник. «Нет». Костер немного помешкал. «Я могу послать на Луну автоматическую ракету без людей». «Не то. Нужно, чтобы она долетела до Луны, села на нее и прилетела обратно. Приземлится она сама или ее посадят, не имеет значения». На этот раз Костер молчал долго. Гарриман представлял ход его мысли. «Это будет очень дорого стоить». «Разве об этом я тебя спрашиваю? Ты сможешь ее построить?» «Попробую». «Попробуй изо всех сил. Ты веришь, что это возможно? Готов прозакладывать последнюю рубашку? Готов рискнуть головой? Главное — верить в себя, иначе ни черта не выйдет. А сколько вы готовы положить на это? Я уже говорил вам, что это дорогая затея. Вы хорошо представляете, насколько дорогая?» «Я же говорил тебе, что деньги — моя забота. Трать сколько понадобится, оплачивать счета буду я. Так что скажешь? Сможешь?» «Смогу. Чуть погодя, я уточню, сколько понадобится денег и времени». «Идет. Начинай прямо сейчас. Набирай команду». «Откуда будем стартовать, Энди?» — повернулся он к Фергюсону. «Из Австралии?» «Нет», — ответил за того Костер. «Австралия не подойдет. Стартовать нужно в горах. Это сэкономит нам целую ступень». «А какие нужны горы?» — спросил Гарриман. «Пайкс Пик подойдет?» «Нет», — возразил Фергюсон, — «понадобятся Анды. Они и выше, и ближе к экватору. Кроме того, у нас или у Энс Девелопмент Компани там есть кое-какое нужное оборудование». «Что ж, Боб, тебе виднее. Я бы предпочел Пайкс Пик, но твое слово последнее». Гарриман подумал, как здорово было бы заложить первый космопорт Земли на территории Штатов, и как чудесно выглядел бы первый старт. ведь Пайкс-Пик виден с востока на сотни миль. Позднее я уточню, мистер Гарриман. Теперь решим вопрос о гонораре. Говори честно, сколько ты хочешь? Кофе и кексы, отмахнулся Костер. Не сходи с ума. Я еще не кончил. Кофе и кексы — только часть гонорара. Я хочу лететь сам. Гарриман кивнул. «Это я хорошо понимаю», — проговорил он. «Ладно, это я тебе обещаю. Если ты не пилот, закладывай все из расчета на троих человек». «Я не пилот». «Вот я и говорю, на троих. Видишь ли, я тоже хочу полететь».